Глава 15. В городе. Злата. Раскомандовался тут генерал. Но идти в лавку господину Терье придется. Надо заказать камень. Ректор в моем теле ничуть не изменился внутренне. Да еще раз критиковал мой внешний вид, сказав, что так мундир никто не носит. Заставил меня выпрямить спину до хруста в позвоночнике. Сам поправил эполеты. «Уже лучше», — он оценивающе осмотрел меня с головы до ног. «А ну, пройдись». Я вздохнула и зашагала по комнате. «Дохлый тролль, шагаешь, как девчонка. Не виляй бедрами, ведьма». Снова злился этот сплошной комок нервов. «И выпрями спину, разверни плечи». «Да куда больше выпрямлять-то?» — возмущалась я, сведя лопатки. «Скоро уже прогнусь назад». «Не кричи! Командир не тот, кто громче всех орет, а тот, кого слушаются, поняла?» «Вот и не орите на меня, сами-то не лучше. У вас походка, словно вы лом проглотили. Я так не хожу. От бедра надо идти, от бедра. Понятно? Где ваша женственность?» — обиделась я на него. «Тоже мне пуп земли. Вас Илона сразу раскусит, как только увидит». «Не раскусит. Вот вернусь в свое тело, накажу тебя, ведьма, по полной», — прошипел он. «Вылетишь из академии, как стрела». «Хватит мне угрожать», — поджал я губы. «Мы идем в город или нет?» «Пошли», — махнул он, хватая мое пальто. «Деньги только возьму». «Одевайтесь теплее, а то простудитесь», — заволновалась я, когда он небрежно накинул верхнюю одежду на плечи. «Зайдите в общежитие, возьмите шапку, шарф и перчатки. Я не хочу, чтобы в самый ответственный момент учений вы свалились с температурой». «Хорошо», — покорно вздохнул он, понимая, что я права. «Мое тело гораздо уязвимее к холоду, чем его». До города мы молча шли пешком. Эйнар, правда, сначала ворчал, что магия его осталась со мной, и он не может открыть портал в город. Но потом замолчал. Каждый думал о своем, идя по расчищенной дороге. Как же так получилось, что мой артефакт сработал, да еще так криво? Смутные сомнения грызли мой мозг, который судорожно искал причину происходящего. Но, как назло, логически объяснить наш обмен телами я не могла. Если только спросить у бабули. Уж она своим божественным умом точно разгадает, как так вышло, что теперь я ректор, а Эйнар — ведьма. Как останусь одна, обязательно призову Эралию. Оказавшись возле лавки господина Терье, я взглянула на ректора. Он весь съежился от ледяного ветра, а мне погода была нипочем. Я ни капельки не замерзла без шапки и перчаток, надев только генеральскую длинную шинель. Это была моя третья зима в Люменмаре, и я немного успела адаптироваться к суровому климату. Но сейчас чувствовала себя комфортно, как никогда. А вот Эйнар, похоже, наоборот. «Все помните, что нужно сказать». Мне вдруг стало жалко ректора, хотя тот старался не подавать виду, что ему холодно. «Думаешь, мне мозг отморозило, пока мы шли?» — ухмыльнулся он. «Помню, не переживай. Пошли уже быстрее». Я дернула ручку, и дверь поддалась. Из лавки сразу повеяло теплом и запахом канифоли. Господин Терье, увидев меня рядом с высоким генералом, сразу приосанился за прилавком, удивленно вскинув брови. «Здравия желаю, ваша светлость», — учтиво обратился он ко мне. «Чего изволите?» В лавке в это время уже никто не ошивался. Сегодня выходной, основной поток покупателей был с утра. «Здравствуйте, господин Терье», — отчеканил ректор моим голосом. «Позвольте представить вам начальника военной академии Хэскол, Эйнар Логмер, маркиз Хвитгренс». Я удивленно взглянула на лже-ведьму. «Ого! Оказывается, наш генерал — маркиз, хозяин земель Белого предела». «Рад, очень рад знакомству, ваша светлость», — залебезил артефактор, услышав громкий титул. «Злата, спасибо, что привела такого высокого гостя». «Я тоже рад», — Прокашлялась я и покосилась на спутницу, которая стояла, словно лом проглотила. «Вообще-то мы пришли по делу». «Да, я хотела заказать камень. Ларимара, 2 штуки». Чуть запнулся ректор, вспоминая название самоцвета. «Сразу 2?» — удивился хозяин лавки. «Это будет стоить 100 золотых пеньеров». «Так дорого?» — горячо выпалил ректор. «Цены растут, студентка Винс», — пожал плечами артефактор. «Да и зачем тебе сразу 2? В прошлый раз 1 заказывала». «Камень сломался. Я решила купить сразу 2, на всякий случай», — вздохнул тяжело ректор в моем теле. «Ладно, давайте. 100 так 100». Девица достала из-за пазухи кожаный мешок и, позвякивая монетами, отсчитала ровно 100 штук. Терье оформил заказ на мое имя, выдав квитанцию. Он опасливо покосился на меня, намереваясь что-то сказать, но вдруг передумал. «Благодарю за покупку», — вежливо склонил он голову. «Господин Терье, хочу поговорить с вами наедине. Мы можем сделать это в вашем кабинете?» — спокойно произнесла я, даже не взглянув на ректора. «Конечно, милости прошу», — оживился хозяин лавки. «Что? Мы так не договаривались», — поджал девичьи губки Эйнар, смотря на меня. «Вы хотите, чтобы я тут стояла и ждала?» «Это разговор не для девичьих ушей», — ухмыльнулась я. «Подождешь немного, студентка Винс, пока мужчины о делах поговорят». У Эйнара лицо пошло пятнами от гнева, но я быстро шмыгнула в дверь, которую открыл артефактор. «Пусть дракон пыхтит в одиночестве». В кабинете было уютно и тихо. Терье услужливо предложила мне стул возле дубового стола. Я вальяжно расселась, закинув длинную ногу на другую, не менее длинную ногу ректора. «Так о чем вы хотели поговорить, ваша светлость?» — вопросительно взглянул на меня хозяин лавки, усаживаясь в старенькое кресло. «Дело в том, что я хотел замолвить словечко за Илону Сантери и Злату Винс», — кивнула я в сторону двери. «Девочки талантливые, им нужна реальная практика. В академии студенткам тесно с их способностями. Я даю вам гарантии, что утрясу возможные проблемы со служителями закона. Вас не тронут, обещаю. Пусть девушки продолжают работать на вас». «Ох, как это неожиданно!» — заулыбался довольный артефактор. «Да, девочки действительно хороши в своем деле, особенно Злата. У нее просто божественный дар. Как же он близок к истине!» «Конечно, пусть работают. Я не против. Сколько вы хотите за ваше покровительство?» Вдруг растерялась я. «Сколько вы платили бывшему ректору?» 10%. Вас устроит такая сделка?» — хитро прищурился маг. «Вот ведь старый пройдоха, бывший ректор, еще и с Терье денег имел и с нас брал». «Давайте так, мне ничего не нужно, но девочкам вы поднимете процент до 60%. Решила я воспользоваться своим выгодным положением. «Договорились, ваша светлость. Буду им платить по 60. Молодым девушкам нужны деньги. Пусть красивое белье у мадам Шароуд покупают чаще», — удивил меня лавочник. «И вообще, с чего он взял, что мы ходим в этот салон?» «У мадам Ламелье белье лучше», — ухмыльнулась я. «Это я вам как знаток говорю. Она привозит кружева из самого Руанжа». «Ну, мне, старому магу, таких красот жена не показывает», — захихикал артефактор. «Приятно иметь с вами дело, господин Терье». Я встала, давая понять, что задерживаться не намерена. «Я провожу вас, ваша светлость». Ректор навис над витриной, разглядывая какие-то амулеты. Стоило нам выйти, как он тут же выпрямился и прищурился, устремив холодный взгляд на меня. «Благодарю, господин Терье», — склонила я голову и обратилась к уже ожидающей меня спутнице. «Студентка Винс, мы можем идти». «Наконец-то», — процедил ректор, плотнее наматывая шарф вокруг шеи. На улице было все так же морозно. «О чем вы там шептались в кабинете? Быстро рассказывай!» — прошипел собеседник, следуя рядом. «Что ты задумала, ведьма?» «Ничего опасного, маркиз Хвитгренс», — я широко улыбнулась. «Просто договорилась с артефактором о сотрудничестве. Я дала ему слово, что прикрою вас в случае проверки, то есть меня и Илону». «Все-таки воспользовалась моим положением», — заклацали зубы за моей спиной. «Еще раз такой финт, студентка, и четвертый курс ты не увидишь». «Ваша светлость, по-моему, вам надо отдохнуть», — обернулась я, заметив, что ректор отстал. «Идем в академию, я не устал», — упрямо ответил он, прибавив шаг. Я ухмыльнулась. А то я не знаю возможностей своего тела. Обычно после лавки артефактора мы с Илоной посещали магазины и кофейни, чтобы немного отдохнуть и набраться сил на обратную дорогу. Ведь путь предстоит в гору, будет в разы тяжелее. Ладно, посмотрим, как долго выдержит генерал в девичьем теле. Выдержал он еще минут 15, когда мы почти прошли главную площадь Хескала. Краем глаза я наблюдала, как он еле плелся за мной. Я специально не сбавляла шаг, но тот упрямо шел и молчал. В конце концов, это мое тело. Мне стало жалко саму себя. Я остановилась, дождавшись, когда Эйнар меня догонит, подхватила его подмышку и потащила в сторону кофейни, моей любимой. «Куда ты меня ведешь, ведьма проклятая?» Возмущался ректор, брыкаясь, хотя его попытки выглядели жалко. «Сейчас увидите, ваша светлость!» Я широко улыбнулась. «Обещаю, вам понравится!»